Впрочем, пара козырей у меня все еще есть, подумал Роб. Вспомни про свою армию волков, тщательно собираемую от самого севера, обнадеживающие отчеты от Дункана с Браном, заверения Тиона и плененном цареубийце. Вполне себе неплохая колода, которую можно очень хорошо разыграть. А уж если наемному сброду под командованием Мил удастся взять и разграбить Ланниспорт, победа пусть будет и не у них в кармане, но точно очень близка к данному значению. Но усилием воли, вынырнув из своих мыслей, Роб Старк вернулся к бумагам, читать отчеты немногих взятых с собой теней, которых и нужно благодарить за захват Джимми, писать приказы и пытаться превратить две армии в одну, а заодно подумать, как помягче сообщить дяде, что он женится на дочери Уолдера Фрия. Вспомнил Роб по своем не самом верном союзнике, чья часть речной армии была более чем заметна и в данный момент готовится в поход с другими частями, выбивать львов из данного региона. Как говорилось ранее, речные земли неплохо так обогатились и разжирели за счет торговли и производств севера, пропуская через себя буквально поток золота, серебра и товаров со всего Вестероса. Особенно это было заметно по домам, что имели земли, по которым пролегал торговый маршрут, а особенно Фриим, неприлично разбогатевшим на пошлинах для торговцев и постой караванов. Так что пусть Запад и разгромил войска речных земель, но не сказать, что это далось им малой кровью, ведь армии речных лордов имели качественное оружие и даже кое-какую защиту, за счет соседства с севером. Да, отношения севера и речных земель последние годы были, мягко говоря, натянутыми, но браки не зря считают самым надежным и долговечным способом заключения союза. Речные и северные лорды могут сколько угодно плеваться друг в друга и нынешних хранителей королевств, но ничто не отменит того факта, что наследники обоих будут близкой родней и разделять одну кровь. А это уже совсем другой разговор в отношении между регионами. Вон, те же Таргариены сколько раз пускали кровь друг другу, или Мартиллы с их любовью к ядам, а Тиреллы, что крепко сидят на своем месте верховных лордов только за счет обширных родственных связей. Также и тут, отношения регионов могут быть какими угодно, но съездить или что-то купить у родни своего сюзерена, даже не особо желанный, совершенно не зазорно и не несет ни капли урона для чести. Так что речные лорды, будучи хозяйственными и неглупыми в большинстве своем людьми, активно засылали своих людей или даже ездили сами к соседям, покупая целые партии металлических изделий для своей гвардии, не только повышая боеспособность своих людей, но и экономя немалое количество золота на этом. И это же позволило им пустить прилично крови львам, проредив их ряды, пусть и лишь на время. Роб был уверен, пройдет всего несколько месяцев и вместо убитых встанут другие ополченцы. Но даже так это потери для его врагов. «Лорд Старк, к вам лорд Болтон». «Впускать?» – оторвал Роба от мысли один из гвардейцев, заглядывая в приоткрытую дверь. «Впускай!» – ответил Роб, довольный, что удалось еще хоть немного отсрочить ненавистную бумажную работу. А спустя пару секунд в помещение вошел Руси Болтон, в своих любимых красных одеяниях светлых оттенков и кожи, с розовым плащом на плечах. Впрочем, это не помешало ему одеть стальной пластичный доспех с северными узорами, просто выкрашенный в красный, цвета венозной крови. «Милорд!» – поклонился Руси, после чего присел на указанное Робом кресло, напротив. «Оборотни нашли их», – тут же ответил на главный вопрос лорд Дредфорта, что получил распоряжение взять отряды оборотней и найти основные силы ланнистеров в речных землях. Тейвин Ланнистер отвел свои войска в Харренхолл и крепит там оборону, попутно опустошая окрестные земли, особое внимание уделяя замкам и крупным деревням лордов. Видимо, пытается вынудить нас принять бой на его условиях. Старый лев может пытаться сколько угодно. Расслабившись, откинулся на спинку стула Роб. Стоит вестям с запада только дойти до его ушей, как он в тот же момент будет вынужден бежать домой, спасая от разорения собственные земли, а не грабить чужие. Довольно прищурился Роб, прекрасно себе представляющий возможности названной сестры, да еще и при поддержке отрядов наемников. «Устроим засаду?» – заинтересованно спросил Руси, что хоть и старался этого не показывать, но тоже хотел пустить кровь львам. «МММММ», – задумчиво протянул Роб, вызывая перед глазами идеальный образ карты Вестероса в целом и речных земель в частности. «Нет», – с сожалением отклонил идею Роб, – «слишком мало подходящих мест для засады и недостаточно времени для ее создания. Хотя я», – протянул Роб, схвативший интересную идею. «Вот что, лорд Болтон, оповестите всех лордов, что часиков через». Тут Роб выглянул в окно, чтобы увидеть положение светила. «Завтра, Скис Робт, окидывая документы и вызывая понимающую улыбку у Рамси. Завтра прийти в главный чертог на военный совет, после завтрака. Слушаюсь, милорд Старк. Вновь поклонился Руси и молча покинул кабинет хранителя Севера, оставляя его наедине с документами, в том числе и тех, что отвечают за составление плана будущей кампании. Задумка Робба была любопытна, но в чем-то рискованна. Из вороньих писем Робб знал, что Миленда и ее люди смогли захватить Ишмарк, одну из приграничных крепостей Запада, созданной для защиты от вторжений с Камниганки, когда речные земли были еще частью Железных островов. Это не только прекрасно защищенный замок, позволяющий контролировать речной путь, что соединяет все речные земли и ведет к долине и королевским землям, но еще и кратчайший путь к Золотому Зубу, главным воротам на запад по суше со стороны речных земель. Если позволить армии Ланнистеров войти на запад, при этом позволив им отойти достаточно далеко вглубь, то контролируя Золотой Зуб и Ишмарк, можно будет запереть их на западе, буквально поставив между молотом и наковальней. Ведь попытайся они захватить Золотой Зуб, и их ударит в спину из Ишмарка. Попытайся Тайвин взять обе крепости разом и просто зазря положит людей, ведь обе крепости создавались для противодействия многотысячным армиям малыми силами, и взять их можно лишь постоянным напором и измором защитников. Раздели Ланнистер свою армию на две части, и по итогу сражения, даже выиграй он его, получит уставшую и изнывающую от ран толпу, а не армию. Конечно, у Тайвина будет и третий вариант, пойти по побережью, но он на это не пойдет, ибо не идиот и понимает последствия подобной глупости. Если Старый Лев пойдет по северному направлению, то встретится с бездорожьем и проблемами отсутствием еды для армии, потратив месяц на то, чтобы дойти до Риверона, к которому Роб Старк без каких-либо проблем успеет переправить свои войска. Это, не говоря уже о шепчущем лесу, где так удобно устраивать засады даже целыми армиями. Восточное направление через западные холмы уже лучше, но без особых перспектив и с огромным риском для всех западных земель, ведь на пути северян к утесу Костерли и Ланниспорту будет стоять один единственный Сарсфилд, и стоит ему пасть, как весь центр западных земель окажется в руках севера, с возможностью подвозить припасы и подкрепления сразу с двух направлений. Так или иначе, но это вынудит Тайвина Ланнистера или сидеть в утесе Костерли и судорожно думать, как выйти из положения, или разделять войска, оставляя приличную часть солдат на усиление гарнизонов. Осталось лишь все как следует продумать. Дункан, штормовые земли. Никогда не думал, что признаю это, но что-то в традиции хорков есть с выражением «в край уставшего и морально выжатого человека». Открыл для себя удивительную истину Дункан, что до сегодняшнего дня считал, что хороший орк – это мертвый орк. Что уж поделать, Соловей по природе и характеру был хитрым и скрытным парнем, не любящим привлекать внимание ни в мирное время, ни в битве. А вот любители драк и решения всех проблем кулаками наоборот, из-за чего все эпизоды сотрудничества с клыкастыми парнями заканчивались для Дункана не очень. Но вот конкретно сейчас, спустя гребаных несколько месяцев, когда Соловью пришлось договариваться о встрече для переговоров двух братьев, он понял, что ошибался. Что бы сделали орки на месте двух баратионов? Устроили мордобой, и победитель бы стал главным, вот и все. Что же сделали два баратиона? Устроили пляски с бубном и гоняли Дункана из одного лагеря в другой, заставляя менять место встречи, время встречи, условия встречи и прочее. И вот, они наконец-то здесь, на отдаленном и небольшом островке, ждут прибытия Ренли Баратиона. Только попробуй не прийти, проклятый мужеложец, и клянусь Ноктюрнал, смерть твоя будет долгой и мучительной. С напряжением вглядываясь в горизонты, до сих пор не видя кораблей младшего Баратиона, подумал Дункан. К счастью, Ренли Баратион пришел навстречу, пусть и немного опоздав. Как и договаривались, оба Баратиона взяли с собой только небольшой отряд верных и преданных рыцарей на переговоры, приплыв на своих самых быстрых, а значит маленьких, судах. Ну и убожество, подумал древний Соловей, смотря на разодетого в шелка и золото Баратиона, ведущего под ручку Маргеритиреллу, за спиной которого была семерка рыцарей в цветных доспехах. «Это что, цветы?» – подумал Дункан, увидев доспех с нарисованными на нем белыми и золотыми цветами, обладатель которого был ближе всех других к королевской чете. Что характерно, сам Ренли пришел сюда в одной единственной кольчуге под одеждой и мечом с кучей позолоты и камней на рукояти, которым не то что фехтовать, в руке держать проблемно из-за избытка золота. Переведя же взгляд на Станниса, что был в добротной северной броне, сделанной специально под него, в окружении семерых статных рыцарей в закрытых доспехах, Дункан покачал головой. Доспехи и оружие гвардейцев среднего Баратиона были лучше и куда дороже, чем у гвардейцев Ринли, как бы тот их ни изукрашивал, а про сам доспех среднего Баратиона и вовсе нечего говорить, ведь это один из тех редких случаев, когда магическое изделие из-под рук Джона Старка ушло на сторону. Своеобразный знак признательности владыки драконьего камня за оперативность доставки драконьего стекла и помощь кораблями в его транспортировке, несмотря на его положение. Нордский сплав и сам по себе, уступая в прочности лишь чистому эбониту, останкам драконов и стеклу алхимиков из малахита, была крайне прочным, а тут его еще и дополнительно зачарование на укрепление. Более лучшими доспехами могут похвастаться разве что старки и приближенные к ним воины. И вот, смотря на двух братьев и их свиту, Дункан признавался, что поставить на Станниса было верной мыслью. Ринли труп, не сейчас так потом. Даже несмотря на поддержку лордов штормовых земель и союз с Тиреллами, тот просто не котируется против такой персоны, как Тайвин Ланнистер. Масштаб личности не тот, что может сделать светский повеса и моторчик против матерого льва, что годами перегрызал глотки своих врагов и приумножал собственную мощь. Ничего, в стане младшего Баратиона просто нету личности, способной противостоять Тайвину Ланнистеру, что еще при жизни стал иконой и идеалом для любого лорда. Пусть у Тиреллов и есть Ринделутерли, но Дункан обоснованно сомневался, что молодой и самовлюбленный пацан позволит тому командовать армией, в лучшем случае будет прислушиваться к его советам. А без гения Терли союз росы младшего оленя обречен, брат. А пока Дункан думал о глупости многих людей, Ринли Баратион дошел до месторасположения Станниса и поприветствовал его. «Ринли», — ответил ему Станнис, смерив младшего брата взглядом темно-синих глаз, «ты пришел преклонить колено передо мной», — сразу взял быка за рога старший Баратион. «Нет», — легко и непринужденно ответил младший Баратион, ожидавший подобного вопроса от брата. «Я пришел просить тебя одуматься. Смирь свою гордыню и признай меня своим господином, и я обещаю тебе достойную службу в Малом Совете и часть земель предателей. Я не хочу лить родную кровь». «Ясно», — только и ответил Станнис, молча развернувшись и устремившись к своему кораблю. Он бы мог многое сказать Ринли, и о гордыне, что заставило его пойти против старшего брата, и о глупости самого Ринли, не понимающего, что после боя с ним он окончательно и бесповоротно потеряет свою репутацию, став пусть и не клетвопреступником, но кем-то близким. Он мог бы очень многое сказать непутевому младшему брату, но смысл, он уже приговорил его. «Ринли», — остановился Станнис, не оборачиваясь, — «заклинаю тебя, как твой старший брат, сложи оружие и присягни мне на верность, одумайся и осмотрись, пойми, что ты творишь, и прими верное решение. Я буду ждать до конца завтрашнего дня, но он должен попытаться хотя бы в последний раз». Однако Дункан, все еще всматривавшийся в лицо Ринли Баратиона, понял бессмысленность попыток старшего образумить младшего. «Что ж, видимо, меня ждет бессонная ночь», — решил он и ушел вслед за Станнисом и его гвардейцами. И лишь Маргеритирелл что-то поняла и обеспокоенно покусывала нижнюю губу, с тревогой провожая фигуру среднего Баратиона. Глава 74. Дункан. Лагерь Ринли Баратиона. Ночь следующего дня. «Готов, Бран?» — обратился Дункан к ученику, поглубже натягивая капюшон брони соловья и проверяя, как выходит оружие из ножен. Клинок выходил плавно и бесшумно, а вот ножи на предплечьях чуть натужно, но так и должно быть, чтобы не выпадали. «Да», — кивнул ему Бран, тоже проверяя свой комплект брони и оружия. Сказать, что юный Старк оказался счастлив получить полноценный комплект брони соловья, значит ничего не сказать. Пацан чуть ли не пищал от восторга, хотя и пытался сдерживаться. «Тогда поплыли», — кивнул Дункан, берясь за весла. «Пока они доплывут, питомцы Брана как раз успеют все как следует разведать». План по устранению Ринли Баратиона был прост. Молодой король устроился лагерем рядом с штормовым пределом, готовясь выступить на Королевскую гавань, и ожидал подхода войск Тиреллов и припасов для скорого марша. Они же, доставленные луковым рыцарем как можно ближе, под покровом ночи, должны пробраться в лагерь и убить Ринли. Тот предпочел быть с армией, вместо того, чтобы пересидеть период подготовки в своем родовом замке, и пусть он все еще сложная цель, но не настолько, как в штормовом пределе, где магия оборотней не действует от слова совсем. Хотя Роб Старк может и смог бы преодолеть сопротивление защиты, подумал Дункан, вспоминая, каких высот добился старший из законных детей недостарков пути оборотня. Зато в скрытности и мастерстве смертельного удара ему Брана не превзойти, вспомнил он и о талантах ученика. Но это лирика. План же был таков: они подбираются как можно ближе к Ренли, чтобы Бран мог контролировать своих зверей, и тот с помощью орла доставляет к нему в шатер ядовитую змею. Убить спящего Ренли Баратиона будет просто, особенно если Бран сможет выбрать подходящее место для укуса, и тот так и не проснется. Быстро и просто, как выразился Бран, и Дункану нечего было на это возразить. Местный упадок магии давал огромный простор для маневра тем, кто знает и умеет в мистическое искусство, делая практически беспомощными остальных, в том числе и Ренли Баратиона. Но, всегда есть это чертово но. План был многообещающим, но себе Дункан честно признавался, что можно было бы и лучше. Все-таки он не убийца, а вор, и действовать в армейском лагере не умеет совершенно. Его стезя – это города и дороги, а цели вовсе не жизни высших аристократов, а тугие кошельки. Но что уж поделать, богиня сказал «надо», Соловей ответил «слушаюсь», вот и выкручивается как может. С упадком же местной магии даже такой недоучка на пути оборотня, как Бран, грозная сила, а уж с его связями и возможностью покупать самых разных тварей, в том числе и ядовитых, тем более. Они хоть и не темное братство с их возведенным в религию искусством убивать, но в тех же навыках скрытности могут и посоперничать. В общем, план был хороший, не обещал совершенно никаких проблем. Однако проблемы начались в тот же момент, как они нашли хорошее место поближе к лагерю, и Бран попытался применить свой дар. В отличие от братьев, он был ограничен расстоянием. «Учитель, я не могу вселиться в зверя», — немного испуганно сказал Бран, с опаской осматриваясь. Они устроились в лесной пещере, что принадлежит медведю с выводком. Сам Мишка с детенышами пошел погулять и еще долго не вернется, если вообще вернется в дурно пахнущее место, спасибо простенькому сбору сильно пахучих трав. И вот, ощутив тот же барьер, что и над столицей Семи Королевств, Бран напрягся. Младший из сыновей рода Старк прекрасно понимал свои сильные и слабые стороны, и от осознания того факта, что лагерь Ренли Баратиона защищает точно такой же барьер, как столицу, тот самый, что в свое время даже Роб не смог преодолеть, вызвал у молодого соловья страх. И не зря. В сторону. В следующий момент, когда последнее слово сорвалось с губ Старка, Дункан на самой грани своего обостренного слуха услышал треск льда и ощутил еле заметный холодный ветерок. Но опытному соловью, бывшему главе гильдии воров и одному из лучших слуг Ноктюрнал, этого хватило. Раньше, чем сознание осознало все полученные вводные, умное тело на пару с подсознанием ушло рывком в сторону, попутно отталкивая замешкавшегося Брана левой рукой. В следующий момент случилось сразу несколько вещей. Бран отлетел к стене пещеры и ударился спиной. Времени соизмерять силу у Дункана не имелось, но доспехи защитил молодого Старка от травм. Рука Дункана оказалась в хватке льда, что спустя секунду начала с огромной скоростью промораживать конечности, выпивать силы соловья. Выход из пещеры оказался запечатан ледяной стеной, напротив которых встало три фигуры в мантиях. Дункан моментально оценил обстановку, не колеблясь выхватил клинок соловья и одним единым движением отсек плененную в лед руку. Он не смог сломать лед, приложив максимум усилия изнутри, а высвобождение конечности мечом заняло бы слишком много времени, за которое лед бы окончательно лишил его сил. Дальше, подкинув меч в воздух, он выхватил из поясной сумки дымовую бомбу, но не чтобы скрыться, а выиграть время. В рот пошел целый коктейль из зелий лечения и исцеления, а также эликсиров, что временно выведут его на куда более значимый уровень сил. Особое внимание уделялось тем, что давали сопротивление холоду. Дальше события понеслись вскачь. Дункан рванул на три замотанные в мантии фигуры, две черных и одну белую, более изящную. Клинок в единственной руке стремительно и быстро устремился к левой, находящейся ближе всего к Брану, но успех был половинчатым. Лезвие эбонитового клинка встретил скользящий блок, но мастерства фехтования стража сумеречной гробницы оказалось достаточно для моментальной оценки изменения и выворачивания клинка под нужным углом, чтобы зацепить им плечо неприятеля. Но на этом успехи Дункана закончились, клинок с трудом прорезал кольчугу под мантией из странного металла, а потом его смел сильнейший ледяной вихрь. Не будь на нем облачение соловья, и на этом бы бой закончился, даже его тело не выдержало бы столь сильной магической атаки. К счастью, к тому моменту Бран уже оправился от удара и сумел спасти своего наставника, выбежав на перерез второй фигуре, тем самым дав время уже Дункану прийти в себя и ринуться в бой. Что-то не так, спустя какое-то время, несмотря на запредельную скорость схватки, при которой даже воздух стонет, удары оставляют режущие волны воздуха, а каждый шаг врывает землю под ногами, Было ясно, что враги сдерживаются. Не против Дункана, но против Брана. Да, молодой Старк был талантлив и усерден и без сомнений мог бы одолеть подавляющее большинство своих сверстников даже в Нирне, но до тех показателей, что выдавали Дункан и его оппоненты, ему пока было далековато. Но молодой Старк был до сих пор не просто жив, но даже не заимел ни одной сколько-либо серьезной раны. И дело не в хорошей защите или лучшем оружии, враг имел хоть и странное, но не уступающее им снаряжение, нет, враги просто сдерживались против Брана, словно не желали причинить тому вреда. «Это можно использовать», — понял Дункан, резко взвинтив темп боя, выкладываясь на полную и даже больше. Обратившись к той силе, что дала ему госпожа, Дункан начал действовать. «Бран, беги к выходу», — отдал приказ Дункан. Молодой соловей с явной неохотой, но все же послушался старшего товарища, разорвав дистанцию со своим противником, и ринулся к выходу. Дункан же применил знак полной луны, ту силу, что даровала Ноктюрнал своим верным стражам. Миг, и фигура в белой мантии покачнулась и припала на одно колено. Миг, и в стену льда летит сильнейший заряд пламени, буквально перекоченный маной. Миг, и звучит взрыв, освобождающий проход. Миг, и невысокая фигура проскальзывает в этот проход, рассеивая туман, что поднялся от испарившейся воды. «Закончи миссию», — успел бросить Дункан, в следующий миг уклоняющийся от ледяного копья, что чуть не лишило его глаз. Он не был искусным магом, да и воин он далеко не сильнейший, но парочку трюков в рукаве имеет, как и любой уважающий себя вор. Например, изменять и конвертировать жизненную силу в ману и наоборот. С его знаком полной луны отличное сочетание, позволяющее ему быть столь же живучим, как и мастер школы восстановления, с приятным бонусом в виде полного игнорирования запасов маны. Битва на минуту замерла, обе стороны приходили в себя и оценивали новые расклады. Лично Дункан немного подлечился, приводя организм в тонус. Лишение целой конечности не очень хорошо сказалось на том. Сами же напавшие явно давали своему лидеру прийти в себя, что и неудивительно. Банально пережить на себе силу знака полной луны уже подвиг, а неизвестный не просто пережил, но и на своих двоих остался. Невольно задашься вопросом, что же это за монстр такой. Однако если враг думал, что Дункан будет играть честно, то он сильно ошибался. Соловей отошел глубже в пещеру, где тени имеют больше власти, после чего буквально растворился в воздухе. Настоящий мастер скрытности мог пропасть из виду прямо на глазах врага без всякой магии, пусть и лишь на несколько секунд. С ней врагу повезет увидеть и понять, что его убило. Они не говорили, не пытались что-то выяснить друг у друга. Враг, видимо, был не сильно заинтересован в этом, а сам Дункан прекрасно осознавал свое положение, слишком рискованное, чтобы пытаться получить что-то сверх банального выживания. Секунды тянулись словно вечность, враги с напряжением замерли у выхода, коленопреклоненная фигура заморозила брешь, повела рукой, и все стены, потолок и пол пещеры украсили руны ловушки, заметно снижая маневр Дункана. Даже по виду рун было видно, что это не тот примитив, что был в Скайриме, а что-то куда более сложное и чувствительное, способное сработать от любого намека на жертву. Раздался скрежет стали, короткий хрип и журчание крови. Враги повернули головы и увидели обезглавленное тело своего товарища, из обрубка шеи которого струится фонтанчик крови. Кольчужный капюшон того не спас. Дункан учел свой прошлый опыт и в этот раз использовал свой сильнейший удар, которым в свое время, простым стальным мечом, умудрялся вскрывать эльфийские доспехи. Но этот же удар лишил его маскировки, из-за чего древнему соловью тут же пришлось нырять в бок, уклоняясь от целой серии ледяных заклинаний и удивительно точно бросаемых метательных ножей. Уворот, уход в бок, присесть, пригнуть голову чуть назад и влево, расставив ноги как можно шире, избегая до неприличия большой руны. Еще отскок и нырок, и тут он заметил странность в окружающих его рунах. Но лишь спустя секунду понял, что это за странность. Конкретно эти руны были куда ближе друг к другу, чем остальные. Впрочем, той секунды, что потребовалось соловью на осознание, что он находится в окружении сразу семи рун со всех сторон, хватило врагу для захлопывания капкана. Соловей понял, в каком положении оказался, выброс адреналина замедлил и без того медленный поток субъективного времени воина, заставив смотреть, как маленькая сосулька, что не сможет даже царапины оставить на его коже, с огромной скоростью несется к одной из рун. Разум опытного воина стал судорожно анализировать ситуацию, в попытках, если не избежать урона, то хотя бы минимизировать тот. А тем временем снаряд врага достиг руны и запустил цепную реакцию, и в тот же момент стало ясно, что вложенных конкретно в эти руны ловушки сил враг не пожалел. Пещеру затрясло от серии взрывов и ледяного ветра, поднимая ледяной туман. И без того немаленькая пещера стала в разы больше. Фигура в белой мантии тяжело дышала, сгорбившись и с напряжением смотря на ледяную взвесь. Она бы так и смотрела, не раздайся сбоку звук падения тела на землю. Переведя взгляд, оставшийся в одиночестве лидер нападавших узрел мертвое тело своего воина, из спины которого торчало черное лезвие вражеского сеча, брошенного им в последний момент перед взрывом, а под ним растекается лужа крови. Но хуже всего ситуация была в аурном зрении, где от меча в туман тянулись красные и зеленые нити, теряясь где-то в глубине тумана. Фигура отступила подальше, чтобы хоть как-то увеличить время реакции, попутно заминировав все подступы к своей персоне. Битва идет всего вторую минуту, а враг, даже будучи раненым, уже вывел из строя двух ее сопровождающих и серьезно ранил лидера. Божественные силы – это не то, что можно недооценивать, особенно когда эти силы дарует не мелкий божок захолустного мира, а кто-то из старших, обитающих в самом центре мироздания. А тем временем Дункан, находящийся в скрытности, в самом темном уголку бывшей пещеры, потолок снесло взрывом, пытался отдышаться и хлебал одно зелье лечения за другим. Откровенно говоря, если бы не те эликсиры, что он принял перед боем, и чары на броне, защищающие от холода, он бы уже был не боец. Или если бы не его последний отчаянный шаг с киданием меча во врага со всей возможной силой, именно в тот момент, чтобы взрывная волна не просто не сменила траекторию меча, а ускорила и усилила тот. Именно эти три фактора и позволили Дункану не просто пережить взрыв, что из 20-метровой пещеры с не особо высоким потолком создал 100-метровую и без потолка, но и остаться боеспособным. Относительно, поморщился с внутренней печалью Дункан, чувствуя, как осколки вражеского льда, попавшие в плоть, выпивают из него силы. Далеко не так активно, как целая льдина на всей руке, но заметно. Впрочем, еще на пару трюков меня хватит, постановил Дункан, доставая метательные ножи. Ему нужно сократить дистанцию. Судя по тому, что за все время сражения лидер напавших так и не вступил в ближний бой, он слаб физически, или как минимум полный профан в фехтовании, отдав предпочтение пути маги. Проще говоря, классический имперский маг, что то ли поленился, то ли побрезговал доброй сталью, предпочтя потратить лишнее время на оттачивание магического искусства. Не самый плохой выбор, если уж честно, и обуславливающий превосходство других магов над теми же магами нордов и ридгарцев. Зато к ним я бы в ближний бой поостерегся сунуться, подумал Дункан, вспоминая, как в свою бытность простым вором сунулся в ближний бой к одному магу Ридгару. Он до сих пор отчетливо помнил, как тот достал из фиолетового провала два фантома дейдрических клинков. Выжил тогда Дункан не иначе, как чудом и волей Ноктюрнал. К счастью, неизвестный, судя по всему, боится ближнего боя. Иначе объяснить его поведение и те же руны, что он столь щедро расставил перед собой, он не мог. Конечно, всегда остается шанс, что враг просто притворяется и лишь хочет тебя смертельно удивить, но в своем нынешнем состоянии Дункан долго не продержится, стоит действию эликсиров закончится, как лед в его теле начнет с утроенной силой воздействовать на него. Да и лишение руки, нагрузка эликсиров и знака полной луны сделали свое дело. Силы, дарованные богиней, велики и могущественны, они не предназначены для простых смертных, и лишь сильнейшие из них, пропитанные ее вниманием и волей, могут использовать их. Да и то не сказать, чтобы часто, даже Дункан, будучи одним из лучших, вынужден делать перерывы в использовании знаков в течение 3 минут, иначе сляжет с перенапряжением. Для битв их уровня бездна времени. А тем временем ледяная дымка почти опала, враг чуть отвлекся, с напряжением вглядываясь вглубь того, что осталось от пещеры, и благодаря этому проморгал начало атаки. 8 клинков, по 4 за секунду, воткнулись в 8 рун, но, как и ожидалось, те не среагировали. Впрочем, это было больше не важно. По торчащим из земли ножам, едва касаясь тех носком сапог, двигался Дункан, не позволяя себе отвлечься. Одна ошибка и он упадет, это буквально предел его координации и навыков. И именно этот предел позволил ему достичь фигуры в белом. Да, на последних подступах она успела среагировать, но Дункан ожидал этого, и в сторону полетело еще 4 клинка. Скрыться на несколько секунд от взгляда, перепрыгнуть на другие ножи, рывок, и Дункан почти достал врага клинковым. Он видел, Как зрачок в обрамлении ледяной синевы сужается до размеров иголочного ушка, он уже почти коснулся кончиком клинка вражеского глаза, но не коснулся. Волна чудовищной силы смела его вглубь пещеры, подхватив и изломав тело соловья в десятки мест. Даже броня, одна из лучших во всем Нирне, укрепленная его собственной силой, не смогла противостоять тому чудовищному потоку силы, что обрушился на Дункана. Эта тварь все время сдерживалась с отчетливым холодком в душе, понял тот, осознав, что его тоже не хотели убивать. Его хотели взять в плен, уже находясь в полете, но еще достаточно близко от врага. Понимая, что враг победи, Дункан решил вновь использовать свой главный козырь. Знак полной луны откликнулся на зов избранного воина императрицы теней, вновь впившись жадными клыками в жизненную силу неизвестного противника, передавая украденное хозяину, леча раны и спасая от смерти того, кому был дарован. Второй раз еще никто не переживал с отчетливой ноткой злорадства, отметил про себя Дункан. Даже тролли умирали от одного единственного применения знака полной луны, и лишь единицы выживали после него. Но вот чтобы кто-то выдержал второе применение, такого еще не случалось до сего дня. «Да что ты такое?» — с трудом прохрипел Дункан, с трудом оставаясь в сознании из-за множества ран, что так и не исцелились, и общего перенапряжения, обращаясь к покачивающейся, но все еще стоящей на ногах фигуре в белой мантии, что шла в его сторону. Впрочем, ответа он так и не услышал, потеряв сознание до того, как враг подошел к его изломанному телу. Бран, лагерь Ренли Баратиона. Уф, ну и гадость, дал оценку только что выпитому зелью маны Бран, стремящийся хоть как-то пополнить свой резерв. Все-таки нужно было брать с собой лето, с тоской подумал тот, в очередной раз уклоняясь от удара обезумевшего солдата штормовых земель. Но обо все по порядку. Стоило Брану выбраться из засады, он тут же со всех ног побежал в сторону ставки Ренли. Было очевидно, что основной план провалился, и теперь ему и Дункану нужно в срочном порядке импровизировать, выправляя ситуацию. Хуже того, стало ясно, что их ввели в заблуждение, либо вообще предали. Иначе объяснить ситуацию, когда все получаемые от шпионов и информаторов данные говорили, что враг сосредоточил свое внимание на Ланнистерах и полностью игнорирует Баратионов, объяснить нельзя. Так что Бран побежал вперед, прямо на лагерь вражеских войск, готовясь прорываться с боем к главному шатру, параллельно жалея, что рядом с ним нету Лета, который в прорыве бы оказал значимое участие. Но, увы, тот плохо переносит морскую качку, а потому остался дома. Уже на подходе к лагерю Бран ненадолго остановился, заранее достав два пузырька с зельями маны производства Джона и еще одним эликсиром, что должен усиливать магию иллюзии и уменьшать расход на нее. В купе с капюшоном соловья задуманное заклинание должно выйти мощно. Катавасия, заклинание уровня мастера из школы иллюзий, недоступное Брану в его обычном состоянии. Лишь при помощи специальных эликсиров и с комплектом нужного снаряжения он может использовать это заклинание, да и то его обрезанную версию, потратив весь свой резерв. В своем полноценном исполнении это заклинание заставляет всех и каждого на огромном радиусе начать убивать друг друга, вне зависимости от их сил. Лишь сильнейшие воины и маги, да и то при определенной помощи артефактов, могут преодолеть действие этого заклинания, которое работает в течение часа на огромной территории, плюя кто и что попало под его воздействие. Однако это в исполнении полноценного мастера данной школы, Бран же может исполнить лишь бледное подобие, что действует не на площадь, а на конкретных людей, работает всего пару минут и только на людях, но этого хватит. Вздохнув побольше воздуха, чувствуя отвратный вкус эликсира во рту, Бран применил первое заклинание катавасии, после чего быстро откупорил склянку с зельем и, осушив, повторил его. Почти мгновенно в лагере младшего Баратиона начался шум и крики, полные ярости, а спустя несколько секунд заполыхали огни пожара и образовались первые трупы. Еще раз выпив зелье маны, Бран бросился вперед, прорезаясь через обезумевшую толпу. Каждый его шаг был стремителен, каждый взмах клинка обрывал чью-то жизнь. Он проносился по лагерю бесшумной смазанной тенью, стараясь избегать самые большие столпотворения, держа курс на самый крупный и богатый шатер. Он должен убить Ренли Баратиона, чтобы лишить врага столь ценной фигуры, и цена тут уже не важна. Его заклинание подействовало лишь на часть войска Баратионов, больше затронув тех солдат, что привели Тиреллы. Бран лишь молодой эксперт, но никак не мастер, выдать что-то столь могущественное и масштабное, как катавасия, чтобы зацепило целую армию, он бы не смог даже оденься в полный комплект одежд мастера иллюзии, напившись эликсиров до булькания в животе. Так что выбор пал на более малую и проблемную часть объединенного войска. «Вот он», — обрадовался Бран, видя, как небольшой, но хорошо экипированный отряд рыцарей защищает палатку от обезумевшей толпы. Сзади отряда стояла его цель, закованный в качественные и красивые доспехи высокий молодой мужчина с оленьей короной на голове. Он держал штандарт с коронованным оленем Баратионов в одной руке и меч в другой, отдавая приказы, а позади него стояли два рыцаря в закрытых шлемах. Один высокий, с решетчатыми горизонтальными полосами на лицевой части шлема, другой нормального роста, но его доспех украшали искусственно сделанные цветы. Лорестерел Лайбриен Натарт опознал двух примечательных персон Бран. Они хорошо подготовились к посольству и его гипотетическому продолжению, собрав достаточно данных на Ренли и его окружение. Ускорившись еще больше, попутно наложив на себя комплекс из невидимости, скрывшись от взора врагов, ясновидения, показывающего путь к смертельному удару по Ренли и кинув ободрение на наседающих на гвардейцев Баратиона обезумевших солдат, Бран поудобнее перехватил свой меч. Увы, ясновидение показывало только путь к цели, а вот как потом выбираться оно не показывало, требуя отдельного заклинания, время на которое, взбешенные смертью своего короля гвардейцы ему не дадут. Но это ладно, путь отхода Бран уже продумал, и даже не один. Главное, чтобы его удару не помешали в последний момент. И вот, момент истины. Отвлеченные боем и резко возросшим напором, защитники младшего Баратиона не заметили странного ветерка, что создавала фигура невидимого в обычном зрении Старка. Он подходит на дистанцию удара, замахивается клинком снизу вверх, целя в шею Баратиона. Удар и в последний момент едва успевает отдернуть голову от пронесшегося рядом с лицом куска окутанной голубой дымкой, но все еще узнаваемой валерийской стали. Но Бран не растерялся, пусть момент и был упущен, но он все еще невидим для других, а потому извернувшись он подпрыгнул в воздух, перелетая Ренли и в полете разрубил его голову, отрубив левую половину он и от тела. Труп несостоявшегося короля упал, а Бран разворачивается и ныряет в шатер, в очередной раз уворачиваясь от удара валерийского клинка. Однако в этот раз молодой Старк сумел разглядеть нападающего, им оказался синий полупрозрачный силуэт с длинными волосами и тремя черными псами на груди. Клиган тут же опознал верного пса Ланнистера в Бран, пусть тот и был не совсем в живом и материальном состоянии. Это многое объясняет, тут же сложился в голове молодого соловья пазл. Если Ланнистеры предложили Тиреллам бессмертие, само собой опустив детали о его нюансах, то те вполне себе могли соблазниться и уступить трон. Все-таки их матриарху, что держит всю реальную власть в руках вместо своего сына-дурака, уже немало лет и она бы могла согласиться. А там, превратить Ренли в нежить, если тот откажется добровольно заключить союз с львами, разделить его с верными людьми, оставив тех или в штормовом пределе, или отправив в дальние части войска. И еще одна мощная марионетка с десятками тысяч воинов за плечами готова. Да и тоже появление Маргеритиреллы на переговорах обрело новые краски. Они все гадали, в чем был смысл приводить суженную, ведь того же Лореса хватило бы за глаза. А теперь ясно, в качестве кукловода. Плохо, но допустимо, постановил Бран. Да, видимо, участие Простора в войне на стороне Ланнистеров уже не избежать, но тот же штормовой предел они у них отбили. Станнису не составит труда взять бразды правления королевством в свои руки, так как именно он и его дети стали последними истинными баратионами. Более того, удалось нанести существенный вред самому Простору, лишив их почти двух десятков тысяч воинов. В отличие от Тиреллов, что только подводили свои войска, усиливая группировку Ренли, видимо планируя действовать отдельно друг от друга, лорд штормового предела успел собрать всех своих людей. Так что судьба обезумевших просторцев, убивающих в том числе и друг друга, лишенных единого командования и пребывающих в меньшинстве, была решена. Проскочив призрака скачущей горы, Бран посильнее напитал свой эбонитовый клинок маной, делая его как можно острее, и со всей силы ударил плотную и качественную кожу шатра, которую и на кожаную броню пустить можно. Вылетев из бывшего места обитания ныне мертвого несостоявшегося короля, вполне возможно дважды мертвого, Бран вновь набросил на себя чары невидимости, очень уж его напрягали тяжелые звуки бега за спиной, после чего тут же свернул в сторону палаток солдат штормовых лордов. Убедившись, что он оторвался от нежелательного спутника, Бран скинул с себя невидимость и, немного отдышавшись, прислушался, сколько у него осталось маны. По ощущениям, в наличии было чуть меньше половины, что для еще одной его задумки было более чем достаточно. Короля Ренли убили. Накинув на себя заранее созданный образ воина штормовых земель, Бран побежал по лагерю. «Проклятые цветочники убили нашего короля», — вопил Бран. К нынешнему моменту действия его жалкого подобия катавасии должно было спасть, если и не полностью, то значительно, позволив просторцам прийти в себя. Бран не собирался давать тем шанса выжить и обратить свои мечи уже против северян. Простор предал нас, подло убив короля, к оружию, отомстив ублюдкам. Правильно поставленная речь и тон отпрыска дома Старк, пара приемов ораторства от старшего брата и мейстера Лювина, которым его обучили как возможного наследника, незаметное легкое воздействие простенькими заклинаниями из все той же школы иллюзии, и вот, очухавшихся просторцев уже давит со всех сторон узнавшие о ситуации лорды штормовых земель, а один молодой Старк отходит под тени лесных деревьев, скрываясь от посторонних глаз. Ему только осталось решить, как будет добираться назад, на корабле, который могли и обнаружить, или своим ходом, который хоть и дольше, зато безопасней. Конечно, Брану хотелось проведать Дункана, но тот отдавал себе отчет, что будет скорее мешать, да и верил молодой Старк в силы своего наставника, а потому хоть и переживал, все-таки он был ранен, но не стремился сломя голову мчаться помогать ему. Глава 75. Тейвин Ланнистер. Харренхолл. Старый лев редко ошибается, редко, но к великому прискорбию уже начавшего стареть Тейвина Ланнистера, и он совершает ошибки. Особенно много проблем случается, когда его ошибки касаются людей. Взрослеющий при своем отце, получившего за жалкий характер кличку «Беззубый лев», мальчик вырос и стал жестким мужчиной, не прощающий ошибок и слабости. То бессилие и презрительно-покровительственные усмешки от собственных вассалов Тейвин Ланнистер не забыл и не простил, прекрасно поняв их суть и природу. С тех пор старый лев делал все, чтобы этого не повторилось. Он привел Запад в новую эпоху процветания и силы, делая для этого все, что возможно, даже терпя психа на троне, что только и думает, как бы подгадить и оскорбить его, Тейвина, лично. Безумный король был мелочным человеком, видящим угрозу во всех, и в своих союзниках в первую очередь, в том числе и в Тейвине, когда-то его лучшем друге. Жизнь не баловала хранителя Запада и щит Ланниспорта, но зато закалила, как редко кого закаляла. А потому, получив известие о том, что убийца чудовищ снял осаду с Риверона, захватил Джейми и ряд его лордов, а также отправил карательный отряд на Запад, Тейвин Ланнистер принял это стоически, не позволив эмоциям возобладать над разумом. Единственное, что позволил себе старый лев, это посетовать, что без личных встреч ему сложно определять характер людей, в том числе и характер молодого хранителя Севера. Тейвин Ланнистер просто не мог предположить, что сын Эддарда Старка, знаменитого своей честью, воспользуется тактикой террора, подвергая простых людей такой напасти. Но он применил, до сведенных скул эффективно применил. В данный момент армия Запада сидела в Харренхолле, щедро раздавая окрестным землям смерть и разорение, сжигала деревни и вытаптывала поля. Цель была проста – заставить речных лордов уговорить Робба Старка дать бой львам, сидящим под защитой одного из величайших замков Вестероса, пусть и немного оплавленного. Армия львов разгромила бы армию северян с гарантией и минимумом потерь. План был хороший, обещал победу, особенно когда бы армия королевских земель ударила во фланг волчьему выскочке. Жаль, он более несостоятелен, ведь теперь главе дома Ланнистеров нужно в срочном порядке спасать свои земли от разорения оравы наемничьего сброда и отрядов северян. Но и на этом плохие новости не заканчивались, ведь теперь у врагов его семьи есть его сын и наследник Джейми. Учитывая все вышесказанное, Тейвин Ланнистер осознал одну простую вещь: он как никогда близко к поражению. Стоит ему хотя бы раз проиграть битву, и ему выдвинут ультиматум, отказ от которого в лучшем случае станет серьезный ущерб здоровью Джейми. И тут уже сам Тейвин не мог сказать, что бы выбрал в таком случае: величие дома на века, с властью над всем Вестеросом, или достойный наследник, что сможет сохранить все им построенное для потомков. Классическая загадка синицы в руках и журавля в небе. «Милорд, вам послание», — потревожил думы владыки Запада голос мейстера Харренхолле, что протягивал скрученный свиток с сургучной печатью. «И этот подсматривает», — невольно отметил Тейвин, увидев, что часть печати немного поплыла по краям. Не зная, куда смотреть, и не заметишь, но Тейвин был внимательным человеком, А потому вот уже какой год играл сам с собой в игру, найти не читающего чужие письма мейстера. Показным нейтралитетом цитадели Тайвинлан Нестер не обманывался, тамошние старики, обладающие передовыми и древними знаниями, прекрасно понимали свое место в иерархии Вестероса, тщательно следя, чтобы никто не посмел пошатнуть их положение. Орден алхимиков, ставший тенью самих себя и держащийся исключительно за счет тайны дикого огня, тому живой пример. Хотя никто по-настоящему умный бы не удивился, зная мейстера рецептуру дикого огня. «Проклятие», — подумал Тайвин, читая очередную плохую новость. «Ренли Баратион мертв, силы, что придал ему простор, уничтожены с минимальными потерями со стороны штормовых лордов. Астоннис Баратион вступил в свои законные права лорда предела и готовит штурм Королевской гавани. Надежда осталась только на Тиреллов». С отвращением подумал Тайвин, совершенно не обрадованный необходимостью на кого-то полагаться. Чествовать свое бессилие старый лев ненавидел всей душой, но в конкретном случае ничего поделать он не мог. Враг обложил его со всех сторон, ограничив в маневре. Если бы Серсия каким-то чудом не умудрилась договориться с Тиреллами, он бы и вовсе разрывался между Западом и Железным Троном. Хотя кое-что еще можно сделать. И подумав эту мысль, Тайвин стал писать сразу несколько приказов, в том числе и в Королевскую гавань. В первую очередь он приказал выпустить Тириона из темницы и назначить его главой обороны столицы и временно исполняющим обязанности десницей. Увы, но в данный момент только младший Ланнистер являлся обладателем более-менее приличных интеллектуальных возможностей. Конечно, была еще и Серсия, приятно удивившая отца союзом с Тиреллами, но она женщина и совершенно не разбирается в военном деле. Да и солдаты, в большинстве своем являющиеся оторванными от сахи крестьянами, между бабой в командирах и уродливым карликом выберут второго. Просто потому, что он мужчина, и плевать им на ее статус королевы. Немедленно разослать по адресам. Протянул стопку мелких свитков, написанных на вороньей бумаге, Тайвин. Все это время, молча стоящий в уголке мистер тут же подскочил, принял в руки послание и молча покинул кабинет, лишь поклонившись при выходе за дверь. Тайвин Ланнистер же, оставшись один, лишь устало вздохнул, позволив себе секунду слабости, но тут же взял себя в руки и вновь приступил к работе. «Позвать ко мне всех офицеров и лордов», — гаркнул он хорошо поставленным голосом, заставив вздрогнуть стоящего за дверью служку. Ему еще предстояло обсудить маршрут отступления, подготовить обоз и вернуть все карательные отряды назад. И сделать это нужно будет до того, как Роб Старк успеет подойти со своей армией. Джорах Мормонт, близ Ланниспорта. Флагман «Старый медведь». Джорах стоял на носу своего лучшего корабля, названного в честь погибшего за стеной отца лорда, и с предвкушением смотрел на приближающиеся стены Ланниспорта. Его рука с нежностью поглаживала рукоять меча, а на лицо так и норовила вылезти предвкушающая ухмылка. Ланниспорт и его торговую гильдию Джорах не любил. С момента появления у его дома флота и предметов производства торгаши с запада истрепали ему все нервы своими мелкими придирками, требованиями и спекуляциями, с целью сбить цену. Да и септоны, что на регулярной основе заплывали на его остров и требовали в особо наглой манере построить храм семерых, попутно подзуживая народ, тоже настроение и любви к Ланниспорту, из которого и пребывали, не добавляли. Полегче стало лишь с постройкой высотного двора, чей наместник был выходцем из Северного легиона и особо не размусоливал, решая проблемы в истинно воинской манере. Как правило, это были или каменоломни с лесоповалом, или банальная казнь. Крики и ор от подобных решений проблем доносился даже до мормонтов с амбарами, не особо интересующихся новостями, но наместник все так же крепко сидел на своем месте с полной поддержкой Джона Старка. Конечно, и на него церковь пыталась что-то там вякать, но Север имел всего один единственный дом с верой в семерых в виде Мандерли, да и те между золотом с торговлей и церковью выбрали торговлю. Ну а пытаться стращать божественными карами верующего в старых богов колдуна с двумя женами — смешная шутка. Даже без учета прошлого этого колдуна и всех тех проблем, которые принесла ему вера в лице одной единственной знатной особы, исповедующую оную, вера в семерых вообще на Севере получила сильный удар, и нелицеприятные трепыхания септонов, почуявших запах золота на севере, ей не помогали совершенно, скорее наоборот. Раньше северяне считали ее чем-то равным культу старых богов, а самих семерых такими же могучими сущностями, просто вместо чародрев и богорыщ предпочитающие рукотворные храмы. Но с восстановлением магии, получением наглядных доказательств силы своих богов и презрительно-негативного отношения старков к вере все резко поменялось. В лучшем случае к вере на севере стали относиться как к какой-то глупости. Ведь в отличие от северян, чьи отношения со старыми богам были скорее товарными, в виде «вот тебе жертва, а ты мне помоги», вера обещала что-то там лишь после смерти. Что для северян было еще большей глупостью, ведь они все, вне зависимости от своего поведения, окажутся в чертогах предков, где те и будут их судить. То есть их жизнь будет оценивать родная кровь, отцы и матери до сотого колена, но никак не какие-то там башки, к которым ты не имеешь никакого отношения и которые это самое судилище устроили непонятно по какому праву. Это и раньше было тем еще камнем преткновения между культом и верой, а уж теперь, когда даже последний крестьянин получил наглядное доказательство существования старых богов и их благословения в виде внутренней маны, ну скажем так, предельно прагматичные и приземленные люди стали считать семерых, если и не выдумкой жадных септонов, то слабыми башками, недостойными поклонения. И северные лорды, в том числе и Джорах, не стали исключением, хоть и были более дипломатичны в силу образования. Что же это значило для веры? А то, что ранее неприкосновенные во время военных конфликтов храмы северяне стали очень даже охотно грабить, беря кровью и мечом не только храмовое золото, но и то, что жители городов и деревень отдали септонам на сохранение перед штурмом налетом. Джорах лично пару раз возглавлял налеты на особо крупные деревни, к собственному приятному удивлению неплохо пополнив казну. А ведь то были лишь деревни, пусть и доросшие до городков. А тут перед ним целый древний город, торговая столица самого богатого региона Вестероса, славящаяся своими ювелирами. И он единственный, кто нападает на порт, в то время как остальные войска из наемников будут вынуждены пробиваться через стены. Выросший в откровенной нищете мужчина уже распланировал, как потратит добычу, обеспечивая своим детям и внукам достойное наследство. К его чести, почти все в этих планах уйдет на расширение производств, постройку домов для граждан, укрепление обороны и увеличение флота с верфями. Тратить добытое западное золото на всякие бесполезные побрякушки Мормонт даже не помыслил, являясь абсолютно практичным человеком, не видящим смысла покупать не приносящих пользу украшения и прочие глупости южан. «Подходим», — подал голос молодой капитан, всего-то 30 лет от роду. Для должности главы флагмана целого флота, это очень малый возраст, но Тилу Вихрь Клинков сполна заслужил это право, показав себя гениальным, безбашенным и невероятно удачливым сукиным сыном. Ну а кто еще может похвастаться тем, что за его голову назначил награду целый магистр вольного города, за то, что тот пролез к нему в гарем во время отсутствия хозяина и устроил там недельный загул? Как ему удалось пройти охрану и связать евнухов Джорах даже предположить не мог, но факт, как и то, что после этот отчаянный авантюрист умудрился выкрасть весь гарем и переправить его на север, сначала в Белую гавань, а потом и на Медвежий остров, как можно дальше от вольных городов с их длинными руками. Благо сокровищница магистра, которую он тоже вынес, позволяла. «Все готово?» — чисто ради приличий спросил Джорах. В своем капитане он был уверен, тот хоть и не имел тормозов, но был профессионалом высочайшего качества, обходя в опыте и навыках почти всех его людей. «Полностью», — подтвердил Тилу, проверяя, как выходит из ножен его мечи. Обоирукий мечник имел зачарованные на могиле Кироснау клинки с утолщенным наконечником. Такими, даже без зачарования, простой воин мог перерезать шею быка или лошади. Тилу же был достаточно умелым воином по общим меркам, умея усиливать себя в 4 раза, да и зачарование на мечах из северного сплава давало о себе знать, позволяя их владельцу резать простую сталь без всяких трудностей. Невольно Джорах обернулся назад, бросив взгляд на своих гвардейцев. Всего 70 человек, но все до последнего опытные воины, прошедшие курс зелья и закованные в добротные доспехи с заводов Трия Бастардов, пусть третий ныне покоится в земле. Именно их лорд Медвежьего острова поведет в авангарде атаки, прорываясь к главным воротам Ланниспорта, чтобы впустить в город толпы наемничьего сброда. «Планируешь захватить себе наложницу?» — спросил Джорах, замечая, как собеседник вздрогнул. Обладатель 6 жен познал не только плюсы, но и минусы наличия гарема. И это он более чем от половины избавился, пристроив хорошие семьи, оставив себе только тех, кто отказался покидать своего спасителя. Да и сам вопрос был скорее шуточным. Захват наложниц во время налетов был столь древней традицией на севере, что ее не практиковали уже какое тысячелетие. Бывали, конечно, редкие исключения среди солдат и лордов во время войн, когда те брали в плен понравившихся девушек, что не были опорочены солдатней, но не сказать, что это было частым явлением. Куда проще было пристроить в служанки симпатичную крестьянку или выкупитеную у лорда или многодетного отца, чем обеспечивать на свою голову проблем в виде пленения девки с вражеской стороны. Всех плюсов ее благородный статус и более высокий статус детей от такой, а в остальном одна головная боль в виде ненависти и угрозы отравы или кинжала в горло во время сайтия. Куда приятнее и безопаснее простая худородная служанка, для которой попасть в постель к лорду – это счастье и резкое повышение ценности на рынке невест среди ее сословия. Чур меня! Поморщился как от головной боли вихрь клинков. В данный момент мне куда интереснее будущее приданное за дочек, чем новая смазливая мордашка. Честно признался измученный женским вниманием многодетный отец. Щиты готовь. И тут же резко собрался, опуская забрало шлема и поудобнее перехватывая простой деревянный меч. Отстрел на дальней дистанции тот защитит, а дальше уже городские бои, где воину в полных латах особо не нужно переживать о защите от стрел. Ланниспорт не имеют нужной архитектуры, чтобы на его крышах во время городских боев занимали оборону защитники, поливая врагов дождем из стрел. Приказ оказался своевременным, не прошло и минуты, как воины на корабле подняли в руки щиты, как на корабль обрушился целый рой горящих стрел. Джорах даже прикрываться не стал, тяжелый зачарованный доспех из северного сплава с приличным добавлением эбонита, за который было отдано целое состояние, несмотря на скидку, делал его неуязвимым для 90% атак. Пожалуй, единственное, что могло убить Джораха в этой броне, это запущенный катапультой валун, снаряд баллиста или сильнейший яд, каким-то чудом сумевший пройти защиту его доспехов. Ну а потопление своего флагмана он и вовсе не боялся, обработанный и пропитанный специальным раствором железноствол загореться, если и мог, то только от дикого огня, а потопить его снарядом из осадного оружия. Бум! Было проблематично ввиду специально заказанного защитного барьера от крупных снарядов, способным выдержать целых 17 попаданий. Да и сам корабль был укреплен магией, отчего бы плохо поддавался простым валунам, даже облитым маслом, и болтам баллист. Так что и утонуть в тяжелой броне Джорах не боялся. Скорее с пакостной ухмылкой представлял, как удивились артиллерийские расчеты на стенах Ланниспорта, когда главный корабль флота вторжения окутался белым барьером и легко отразил пущенный ими снаряд. Флот мормонтов имел приличные размеры, но до того же королевского ему было далеко. Тем не менее, пользуясь точным списком требуемых от него задач и куда меньшей контролируемой им областью, Джорах с зятем решили брать качеством, а не количеством, позволившим иметь мормонтам почти поголовно элитные в плане качества корабли, с соответствующей командой. А потому, отлично обученные и подготовленные стрелки Северного флота открыли ответный огонь по солдатам на стенах, первым залпом выбив более сотни человек. А ведь это стреляли лишь те из северных стрелков, кто находился на кораблях первой линии, самых толстых и защищенных. Вот что значит правильная мотивация, благословение старых богов и качественные стрелы с луком. Вялая перестрелка длилась 20 минут, пока корабли не подплыли к порту и не стали выгружать первые отряды атакующих. За это время старый медведь словил барьером еще 11 снарядов, но с честью выдержал испытание, защитив всех, кто был на его борту. За это время ланнистеры уже потеряли почти 6 сотен лучников, в то время как северяне меньше сотни, да и то преимущественно ранеными. Сказывалось поголовное бронирование стрелков, ввиду доступности стали на севере. Правда, особо радоваться по поводу такого приятного размена Джорах не спешил, прекрасно осознавая, что противостояли им в основном мобилизованные ополченцы под командованием редких стражников города. Основной гарнизон с главными боевыми частями города в данный момент отражал атаку армии наемников под командованием Миленды Шторм. Пускай сигнал, отдал приказ Джорах лучнику с особой стрелой, что тут же отправил оную в небо, где она и разорвалась, оставив после себя зеленое облачко дыма. Заранее оговоренный сигнал с Милендой, показывающий, что ей более не нужно поддерживать попутный ветер для флота Мормонта, и теперь она может полностью сосредоточиться на своем участке. «Действуем по плану», — обронил Джорах, проходя мимо тети с дочками, тоже участвующими в атаке на львов. «Удержать Мейдж Мормонт от разграбления Ланниспорта, чтобы та присмотрела за вотчиной, Джорах еще хотел пожить, да и своей жене, что осталось на хозяйстве с малолетними детьми, он доверял. За прошедшие годы урожденная Мандерли не только расцвела, став писаной красавицей, но и стала истинной мормонт, прекрасно обращаясь с мечом и луком. Проводив молча кивнувшую тетю, что пошла грабить и разрушать самые важные здания города, Джорах развернулся в сторону главных ворот. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что за ним идут десятки лучших воинов его дома, каждый из которых стоит пятерых. Меленда Старк, под стенами Ланниспорта. Позорище, кривя красивые губки, констатировала бывшая Баратион, видя то жалкое подобие штурма, что силились показать наемники. 4000 наемничьего сброда, собранного по всему Иссасу и успевшего одуреть от крови и безнаказанного грабежа, почти не поддавались контролю. Их и до этого было сложно назвать образцами дисциплины и воинской доблести, а после месяцев грабежей, убийств и изнасилования и подавно. За время подготовки Меленда устала убивать, калечить или выписывать плетей потерявшим берега отбросам. В итоге ей пришлось прибегнуть к децимации, убив в случайном порядке каждого десятого. Лишь это заставило солдат удачи прийти в себя и слушаться нанимателя. Меленда Старк не строила иллюзий по поводу нанятых рабом людей, все они подонки и негодяи, что с огромным удовольствием бы разложили ее при первой же возможности, а потом продали на рынок рабов. Девушка еще с детства успела понять человеческую природу и устройство общества, не видя в этом чего-то особенного. Меленда Шторм не собиралась разменивать и капли эмоций на умирающих в данный момент солдат, и неважно, вражеские они или служащие ей, да и на всех тех, кого замучили привезенные по ее задумке наемники, ей тоже было плевать. Да, их вина лишь в том, что они живут и платят Налгитой вину Ланнистеру и его вассалам, но что с того? Это война, а война ужасна и всегда полна зла, крови и страданий. Мил не строила иллюзий, она прекрасно понимала, нынешняя война идет не просто за какие-то преференции, а на истребление. Львы не позволят семени Старков и дальше править севером, в лучшем случае сохранив жизнь одной дочери рода и женив ее на ком-то из своих выкормившей. Так же и наоборот, Робб не оставит замученного до смерти отца просто так, вырезав все старшее поколение Ланнистеров под корень. А дети не удержат власть над Западом и просто передерутся за главенство, предварительно убив Джоффри, Тамина и Мерцеллу. Дети невинны, они не знают зла, а потому очень просто его творят. Воистину, сложно найти более жестоких личностей, чем дети. А ведь есть еще и Станнис, знаменитый своей принципиальностью и следованием законам, и какие репарации он наложит на львов, Мил даже предположить не могла. Просто потому, что такой дурости, какую допустила Серсия Ланнистер, еще никто в истории не совершал. Ни одна женщина во всем Вестеросе, что любит своих детей, не допустит, чтобы появился хотя бы намек на сомнительное происхождение своих детей. Насколько бы они не презирали своих мужей, насколько бы те не были им отвратительны, они не посмеют изменить и уж тем более понести не от мужа. Потому что даже намек на подобное в законах Вестероса есть не что иное, как приговор для их детей и их самих. Да, пока старый лев жив, детям Серсии ничего не грозит за спиной грозного деда, но стоит тому умереть, как все вассалы до последнего станут припоминать сомнительную родословную нынешних королевских отпрысков, со всеми вытекающими. И тут даже брак с Тиреллами не поможет, они и сами бывшие слуги, что держатся на своем месте исключительно за счет трона и множественных браков, но даже так вынуждены с опаской смотреть на своих могущественных вассалов. По сути, Ланнистеры ведут войну не ради победы, а ради того, чтобы отсрочить свой конец.